Глава 5. Что ему понадобилось и каким образом он здесь оказался? Я спустилась вниз, стараясь не спешить, чтобы не споткнуться. В груди зрело нехорошее предчувствие, заставляя нервничать. Пришлось незаметно оттереть ладони о подол, пока меня загораживала лестница. «Что вы здесь делаете?» Из волнения забыла вежливости. Смотрела на Потана, швейцара с городской управы, который так и мялся у двери, не зная, как быть дальше. В своей фуражке и шинели, на которой сияли оба ряда начищенных медных пуговиц, он смотрелся чужеродно на фоне обшарпанных стен. Да и сам Потан ощущал себя здесь неуютно. Еще с лестницы я заметила, как мужчина бросает по сторонам оценивающие взгляды, а на детей еще и настороженный. Ребята, не успевшие разойтись после обсуждения графика, столпились неподалеку и также напряженно наблюдали за чужаком. В руках швейцар держал большущую коробку, обтянутую полупрозрачной золотистой тканью и перевязанную серебристой лентой с большим бантом на крышке. Словно боясь, что дети на нее покусятся, Потан крепко прижимал нож у груди, сминая свисающую по бокам концы ленты. Услышав мой голос, швейцар расслабился, но лишь слегка. Внешне это выразилось тем, что он перестал так сильно прижимать коробку. «Доброго дня, госпожа директриса!» Потан склонил голову. «Доброго дня!» О вежливости я все-таки вспомнила, но и о главном не забыла. «Что заставило вас покинуть свой пост, уважаемый Потан, и приехать сюда?» «Приказ господина градоначальника». «Ну, разумеется, разве могло быть иначе?» «И чего же изволит господин градоначальник?» При одном упоминании о Монте в моем голосе прорезались язвительные нотки. «Ничего не могу с собой поделать». Однако Потан то ли не уловил их, то ли не обратил внимания. На его лице не дрогнул ни один мускул. Оно сохранило ту же напряженную неподвижность. «Господин градоначальник велел кланяться, принести извинения за недоразумение, что случилось между вами в управе, и вручить небольшой дар в качестве подтверждения его полного раскаяния», — перечислил швейцар с таким видом, словно читал по бумажке. Наверняка Мон заставил своего посланца заучить сообщение наизусть. Это меня разозлило. Если бы хотел извиниться, мог и сам приехать. Но, видимо, господин градоначальник не счел нужным тратить свое драгоценное время на такую мелкую сошку, как директриса сиротского приюта. Конечно, его время на вес золота, а тут час сюда, час обратно. Вдруг еще пригласят дом обойти, оценить степень разрухи. Я представила, как Монт брезгливо оглядывает мой приют, прикладывает к своему аристократическому носу надушенный белый платочек, чтобы не вдыхать запах кислой капусты, и рассердилась еще больше. Смолчать не могла. Спросила ехидно. «Что ж, ваш господин градоначальник сам не привез свои извинения?» Он хотел сам, но, к его великому сожалению, помешали непредвиденные обстоятельства неодолимой силы. Ну, разумеется. Проще сослаться на обстоятельства и заставить подчиненного заучить несколько фраз. Мерзавец он и есть мерзавец. Еще и трус. Ну, давайте посмотрим тогда на извинения нашего градоначальника. Я кивнула на коробку. Генас, возьми, пожалуйста, и открой. Мальчишка с излишним рвением исполнил мое поручение. Видимо, с самого начала снедало любопытство. Однако Потан его не оценил. Отвел коробку в сторону, слегка поворачиваясь и перекрывая корпусом к ней доступ. «Господин градоначальник велел передать лично в руки», — упрямо заявил швейцар. «Или отдаете Генасу, или везите обратно». Я демонстративно скрестила руки на груди. «Еще не хватало, чтобы какой-то там посланец, какого-то мэра, ронял мой авторитет в моем приюте перед моими собственными воспитанниками. Вот умеет же этот Монт вывести меня из себя, причем даже не появляясь лично». Потан растерянно смотрел на меня. Я смотрела на него, не двигаясь, все так же держа руки скрещенными, и ждала его решения. «Если не подчинится, пусть отправляется обратно к своему господину-градоначальнику». Я скорчила рожу и передразнила чересчур уважительное обращение, правда, только мысленно. Швейцар стоял. На его монолитном лице, будто высеченном из камня, проступила работа мысли, медленная, основательная, явно непривычная для Потана. Этот человек привык беспрекословно исполнять приказы, на самостоятельные действия он не был рассчитан, и вдруг такое испытание. От усилий у него даже капли пота выступили над усами. Наверное, мне бы следовало жалиться над пожилым мужчиной, тем более это была мелочь, но я не стала. За ситуацией внимательно следили дети. Я даже слышала скрип лестницы. Похоже, Димар с Невеей тоже присоединились к наблюдению. Пауза затягивалась. Молчание становилось напряженным. Потом все больше терялся, ощущая наш численный перевес. Момент, когда он сдался, отчетливо проступил на его лице, резко обозначив глубокие морщины и заставив меня почувствовать себя жестокой тираншей. Швейцар повернулся к Генасу и протянул ему коробку. Мальчишка просиял, моментально выхватил коробку, которая была чуть меньше него размером, отбежал на несколько шагов и поставил посреди вестибюля. Остальные сгрудились возле Генаса, стараясь держаться подальше от хмурого Потана, и осталась стоять, наблюдая за происходящим. Мальчик попытался открыть коробку и встретил неожиданное сопротивление. Крышка не снималась так просто. Сначала нужно было развязать бант. На лице у Генаса проступило недоумение. К такому жизнь его не готовила. Он вопросительно посмотрел на меня. «Развязывай», — подсказала я. «Тяни за ленты». Приняв мои слова как прямое руководство к действию, мальчишка нашел оба конца и одновременно потянул. Бант слегка перекосило, Генас возрадовался. И вдруг все застопорилось. Он дергал и дергал, сминая нежную ленту и девичьи сердца. «Стой!» — тонко выкрикнула Зимава и добавила, обернувшись. «Свет, помоги!» Вдвоем со Светланой они отодвинули Генаса, полголоса обозвав безрукий мальчишка, и приняли за дело. «Вы только посмотрите, что он наделал!» — пожаловалась Зимава, приподнимая вытянутые и помятые концы ленты. «А что я? Я ничего!» Генас отступил, смущенно глядя на девочек. Кажется, впервые в жизни он растерялся настолько, что не смог ответить. Тонкие девичьи пальчики действовали осторожно, но умело. Зимава распутывала затянутые узлы, а Светана помогала, придерживая длинные края. Пара минут, и, вытащив ленту из-под коробки, Зимава начала сматывать ее в рулон, бросив на меня быстрый взгляд. Украдкой. Похоже, на правах освободительницы девочка планировала оставить себе это изрядно помятое серебристое великолепие. Крышку сняла Светана. С благоговением подняла шурчащую упаковочную бумагу и, ахнув, выпустила ее из рук. Листы, зашелестев, опустились обратно. Никто не успел рассмотреть содержимое коробки. «Эй!» — возмутился Мишуст. «Ну что там?» — Милада нетерпеливо переступала с ноги на ногу. «Открывай!» — тонким голоском попросила Ири. И только Андор молча вздохнул, но взгляда от коробки не отрывал. «Давай уже, решайся!» — скомандовал Димар, успевший спуститься с лестницы вместе с Невеей. Светана решительно подняла оба листа и перегнула через стенки коробки. Дружное «Ах!» разнеслось по вестибюлю и прокатилось эхом по коридору первого этажа. Я не выдержала и подошла поближе, чтобы посмотреть, что вызвало такую реакцию. Однако первая успела Невея. Словно забывшись или находясь в трансе, она подскочила к коробке, чуть не оттолкнув Светану. Та едва успела отойти. А Невея уже поднимала нечто белоснежное, пушистое и мягкое даже на расстоянии. Будто большой котенок. «Какая прелесть!» Восхитилась девушка, прикладывая к себе восхитительную белую шубку. «Лиса! Горностай! Соболя!» Дети наперебой начали перечислять, чей это может быть мех. А я подумала о том, сколько невинных зверьков отдали свои жизни, чтобы очередная красавица надела на себя эту прелесть. Почему-то я была уверена, что прежде не носила мех, и от морозов спасалась как-то иначе. Синтепон, кожзамок, мех. Незнакомые слова проносились в голове. Так будто должны что-то значить. Я нахмурилась, пытаясь вспомнить. Встретив мой взгляд, Невея испуганно ойкнула и бросила шубу обратно в коробку. «Простите, госпожа директриса, это ваш подарок, я не должна была его трогать», — потупилась она. На лицах детей проступало разочарование. В какой-то момент они решили, что это подарок для всех, что они тоже причастны. И это моя вина. Мое решение доверить открытие коробки Генасу заставило их так думать. И значит, подарок должен стать общим. Вот только как это сделать? Носить ее по очереди? Как большинство она будет велика? Зачем вообще градоначальник прислал мне шубу, при одном взгляде на которую становится ясно, что она стоит баснословных денег? А ведь это отличная идея. «Как думаете?» — обратилась я к ребятам. «Сколько такая вещь может стоить?» «Золотых 50, не меньше!» — предположила Невея. «Или 100!» — добавил Генас, который уже пришел в себя. 1000! — выкрикнула Ири. Ее тонкий голос заставил всех улыбнуться. Все-таки это будет подарок для всех детей. Я повернулась к Потану и официально произнесла. «Передайте господину градоначальнику нашу признательность. Дом презрения принимает его дар с благодарностью. Завтра же мы поедем в город, чтобы продать шубу и на вырученные деньги приобрести детям необходимые вещи». «Ура!» На этот раз вышло дружно, именно так, как мне и хотелось. Я улыбнулась. А потом повернулась к швейцару, лицо которого выражало крайнюю степень недоумения. Не знаю, как часто он служил посыльным градоначальника и развозил его подарки, но вот так пренебрежительно к монтовским дарам точно никто прежде не относился. Не удержавшись, я добавила. «И передайте, пожалуйста, господину градоначальнику, что нам лучше сразу деньгами, чтобы по рынкам не бегать, время не терять». «Все, передам, госпожа директриса», — серьезно ответил Потан, снова поклонился, как мне показалось, чуть ниже, чем в первый раз, и добавил. «До свидания». «Всего доброго, Потан», — ответила я. Дождалась, когда за посыльным закроется дверь и повернулась к детям. «Завтра я, Невея», — обвела собравшихся внимательным взглядом, выбирая еще одного, «и Димар поедем в город. Надеюсь, ты не доставишь мне неприятностей?» Я посмотрела прямо на парня. Он ответил мне таким же прямым взглядом, а затем покачал головой. «Пообещай вслух», — потребовала я. «Обещаю, неприятностей не будет». Лицо у него было честное, я решила поверить. «Тогда готовьтесь. Если у вас на завтра стоит дежурство, поменяйтесь. Все понятно?» Я говорила строгим голосом, однако с лиц детей не сходили улыбки. «Раз понятно, тогда все отправляются обедать». Я кивнула на поляну, как раз открывшую дверь кухни, а сама коснулась локти, собравшейся на обед со всеми Невее. «Идем со мной». Взбудораженные и воодушевленные событием, дети не заметили, что я задержала Невею. Только Димар обернулся, а затем остановился, поджидая ее. Но я махнула, чтобы шел обедать, а сама завела девушку в свой кабинет. «Садись». Указала ей на стул, поставила на другую коробку с шубой и закрыла дверь. Судя по любопытству, с которым Невея осматривалась, прежде она здесь не бывала. Я села за стол, достала лист бумаги, покосилась на чернильницу и отточенное перо, а затем взяла карандаш. «Хватит с меня мучений!» И так израсходовала с десяток листов и миллион нервных клеток, пока переписала начисто письмо в министерство. «Невея, хочу с тобой посоветоваться по поводу завтрашних покупок. Думаю, ты лучше всех знаешь, чего и кому не хватает». На лице девушки проступило явное облегчение. И у этой своей тайны. Ой, как же не просто с детьми, особенно когда их 9 и все разновозрастные. «Ты ожидала чего-то другого?» Я попыталась распознать ее реакцию. «Нет, нет!» Так быстро ответила она, что я уверилась. Точно что-то скрывает. Пытать Невею, конечно, не стала. Она производила впечатление девушки серьезной и благоразумной, разве что за исключением момента с шубой. Слишком уж восторженной была ее реакция. Впрочем, восторгалась не только она. Это можно объяснить тем, что дети редко видят красивые вещи. Слишком редко. «Ну, раз нет, тогда давай составим список самого необходимого», — покладисто согласилась я. «А потом второй список, чуть менее необходимого, но тоже нужного. Не знаю, сколько удастся выручить за шубу, поэтому постараемся быть скромными». «Хорошо», — кивнула Невея и вдруг выпалила. «Постельное белье. Пожалуйста, давайте купим новые простыни. Наши уже серые, а еще прохудившиеся. Я не успеваю ставить новые латки». Я выслушала столь страстную мольбу с досадой, отметив про себя, что снова не добралась до детских комнат. А затем внесла постельное белье первым пунктом в список самого необходимого. «Сколько комплектов?» Пока я писала, в кабинете стояла тишина. Невея не отвечала. Я подняла взгляд и вопросительно подняла брови, готовая записать цифру. «Вы не притворяетесь?» — вдруг спросила девушка. «Что ты имеешь в виду? Я пыталась подсчитывать, сколько может стоить постельное белье, или купить только ткань, а просто не наволочки пошить в ателье, или самим. А вообще у нас есть швейная машинка. Может, какая-нибудь старенькая, плохонькая, главное, чтобы работала». И неожиданный вопрос Невея заставил меня растеряться. «Вам правда есть дело до того, что мы едим, на чем мы спим, или вы такая же, как предыдущие?» «Какая?» «Равнодушная, лицемерная, не думающая ни о чем, кроме своей выгоды». Казалось, Невею прорвало. Начав говорить, она уже не могла остановиться, обвинения текли рекой. «Господин Прыгоров все нам улыбался. Рассказывал, как он тут все переменит, как хорошо мы заживем. Нужно только потерпеть, подождать немного. Мы все радовались, а потом он украл деньги и сбежал». Я вдохнула, чтобы спросить, откуда она знает, однако Невея ответила сама. «Вы думаете, что дети маленькие глупышки ничего не замечают? Воспитатели, не таясь, говорили при мелких. Жаловались, что он все просчитал, нагрелся на сиротках, а их с учителями кинул. Что господин Прыгора кинул, и нас никого не волновало». «А его предшественница, госпожа...» Я видела фамилию в бумагах, но она не отложилась в памяти. «Госпожа Ишес», — подсказала Невея и махнула рукой. Ее волновало только то, чтобы доработать до пенсии без нареканий сверху, а потом уехать к дочери и нянчить внуков. Она считала, что самое главное — правильно составить отчет, чтобы к нему не придрались и не прислали проверку. Как живем мы, госпожа Ишес, докладывали воспитатели. Как мы успеваем, учителя. Даже если они врали или наговаривали, если наказывали несправедливо, ее не интересовало. Главное, чтобы в бумагах все было красиво». Я дождалась, когда девушка выплеснет гнев и обиду. Выслушала накопившиеся претензии, а когда Невея замолчала и съежилась на стуле, словно сдувшись, задала свой вопрос. «Ты думаешь, я такая же?» Она покачала головой, а потом подняла на меня взгляд. «Нет». Ответ был твердый и уверенный. Мне бы порадоваться, однако Невея вдруг добавила. «Но я боюсь обмануться. Подобная откровенность заслуживает уважения». Думаю, девушке было нелегко признаться в своих сомнениях и страхах, даже если она поддалась импульсу. Поэтому я не спешила обижаться и ответила также предельно серьезно. «У тебя есть причины сомневаться во мне, кроме неудачного опыта в прошлом?» Задумавшись на несколько секунд, Неве отрицательно покачала головой. «В таком случае давай ты не будешь делать преждевременных выводов и дашь мне шанс проявить себя. А вот если я не оправдаю ваше доверие, тогда ты и зачислишь меня в свой список негодных директоров. Договорились?» «Договорились», — повторила она эхом, и до конца разговора так и смотрела на меня, словно ожидая подвох. «Тогда давай вернемся к нашему списку. Сколько комплектов постельного белья нам нужно? Или, знаешь, я тут подумала, может, купить ткани и шить его самим? Не дешевле получится?» «Раньше нас учили шить», — сообщила Невея, — «и даже на машинке». «Она цела?» Девушка пожала плечами, и я мысленно отметила, что нужно спросить Поляну или пройтись позже по хозяйственным постройкам. Разговор с Невеей занял больше часа. Я даже не думала, что список самого-самого необходимого окажется настолько длинным. Кажется, шить самим придется не только простыни, но и нижнее белье, рубашки, платье и еще много всего. Без швейной машинки тут точно не обойтись.